Короткое интервью вдогонку. Вся правда о дыхании при игре на валторне. Недавно мы слушали четвертую часть первой симфонии Брамса, и речь зашла о фрагменте, где валторнисты коротко чередуются по тактам во время соло. Расскажите об этом подробнее. После нашего разговора я специально посмотрел видео, но так и не понял, как они это делают. Запись с концерта 86-го года в Осаке. Вы тогда приезжали в Японию с Бостонским симфоническим оркестром. Мы вместе смотрим фрагмент соло валторны. Они, правда, здесь не меняются. Вы правы. Да-да-да, я вспомнил. Этот валторнист Чак Ковалевский, он преподает в университете. Физик по специальности. Очень странный тип. Покажите еще раз. Снова смотрим тот же фрагмент. Раз, два, три. Видите, здесь нет звука. Получается, там, где валторнист переводит дыхание, возникает пустота. Да, звук прерывается. Это очень плохо для Брамса. Здесь не должно быть пустоты. Но он уперся. Сказал, что сделает по-своему, и все тут. Во время записи мы думали, как быть с этим фрагментом. Давайте посмотрим следующий за ним соло флейты. Соло валторны заканчивается. Начинается соло флейты с той же самой темой. Раз, два, три. Видите, звук есть. Пока один переводит дыхание, другая флейта подхватывает. Поэтому звук не прерывается. Таково указание Брамса. С валторной предполагалось так же. На экране хорошо видно, что даже когда исполнитель убирает инструмент ото рта, звук продолжается. На слух это совершенно незаметно. Пока один переводит дыхание, второй подхватывает. Это и есть чередование по тактам. Все верно. А вы молодец, здорово заметили. Это после моих слов. Ну, конечно. Если бы не ваш рассказ, заметить это было бы невозможно. А теперь исполнение Сайто Кинен. Ставлю другой DVD. Гастроли в Лондоне, 1990 год. Раз, два, три. Смотрите, он переводит дыхание, но звучание продолжается, как и задумано. Видите, звук не прерывается. Затем начало второго и четвертого такта оба играют одновременно, как указано в партитуре. Вот такая любопытная особенность Брамса. Выходит, бостонский валторнист проигнорировал его указания. Да, проигнорировал его указания и категорично настоял на своем, перечеркнув тем самым интересный замысел Брамса. А почему он так поступил? Думаю, не хотел менять тембр. Помню, для нас это стало довольно серьезным препятствием. Давайте посмотрим купленную вами партитуру. С карандашом в руках Адзава терпеливо, строка за строкой, объясняет, как читать партитуру. Подробно растолковывает непонятные места. Вот здесь легко упустить, если читать невнимательно. Видите, отсюда вступает вторая валторна и играет вот до этого места. В это время первая валторна переводит дыхание. Здесь указано, что первая исполняет три такта, а вторая подхватывает четвертый такт. Если читать внимательно, видите эту точку? Вот оно что. Вот для чего один и тот же такт указан здесь дважды. А я голову сломал, почему так? Брамс первый так сделал, но для этого валторнисты должны иметь одинаковый тембр. Ну, это понятно. Брамс на это рассчитывал. Вряд ли до него это было возможным. То ли потому, что раньше использовали так называемую натуральную валторну, чей тембр отличался от инструмента к инструменту. То ли по какой-то другой причине. Так или иначе, тот же прием с инструментами разного тембра явно потерпел бы неудачу. А может, просто никто не додумался, хотя, в общем-то, все элементарно. Конечно. А тот бостонский валторнист, получается, особый случай? Или это просто другое прочтение? Нет, он и правда особый случай. Не стоило так играть. Он действительно не от мира сего. Не пожелал никого слушать и сделал по-своему. Вы сказали, и я вспомнил. А так он умнейший человек, мы даже дружили.